Глава 27. После записи альбома в Монтре летом 1981 года Queen планировали совершить турне по Венесуэле и Мексике. Но перед этим Фредди отправился в Нью-Йорк. На это у него была веская причина. Приближалось его 35-летие, и он хотел отпраздновать со вкусом. Так как оформление покупки квартиры в городе не было закончено, Фредди остановился, как обычно, в президентском номере в отеле Berkshire Place. Вечеринка, которую он организовал в честь дня своего рождения, превратилась в пятидневную феерию. Будучи, как всегда, щедрым хозяином, Фредди доставил на праздник 100 своих друзей на Конкорде, приказав им не беспокоиться о расходах и, по иронии судьбы, пообещав им, что единственное, за что им нужно будет платить, это презервативы. «Я отправился на вечеринку в честь его дня рождения в Нью-Йорк», — вспоминает Питер Стрейкер. «Я только что закончил выступление в театре «Бристоль Олд Вик» и чуть не опоздал, но все же успел прилететь утром в день его рождения. Первое, что он мне показал, — это огромный холодильник с шампанским «Кристалл». Вот с этого все и началось. Я приехал на 3 дня, а пробыл там 3 недели». Всего за неделю до того, как Фредди приземлился в Нью-Йорке, агентство Associated Press опубликовал рассказ о том, как редкая болезнь поразила более 100 гомосексуальных мужчин в Соединенных Штатах за последние месяцы, закончившись летально почти для половины из них. Тем не менее, гости вечеринки из Великобритании понятия не имели об этом отчете, и хотя среди гей-сообщества Нью-Йорка ходили слухи, никто, похоже, и не думал изменять свой образ жизни, меньше всего Фредди. Так что пятидневная вечеринка стала одним непрекращающимся марафоном наслаждений и распутства. Только шампанского тогда было выпито более чем на 30 тысяч фунтов стерлингов. Я помню, какой хаос стоял в нашем номере, и помню, как Фредди разлегся на огромной куче гладиолусов, вспоминает Питер Фристоун. До начала репетиции, которая планировалась провести в Новом Орлеане в рамках подготовки к мини-туру по Венесуэле и Мексике, Фредди решил после дня рождения на несколько дней вернуться обратно в Великобританию. Покинув номер в Berkshire Place, он взял лимузин до международного аэропорта JFK. По словам водителя Ларри Стока, когда автомобиль спустился с Вильямсбургского моста на выезде из города, он заметил, что Фредди чем-то озабочен. Фредди смотрел в окно. Краем уха он слушал радио, которое я включил, но мысли его где-то витали. Что-то его явно беспокоило. Я помню, как по радио кто-то сказал о раке, который распространился среди гомосексуальных мужчин, и когда Фредди это услышал, он наклонился вперед и попросил меня выключить радио. Я очень хорошо это запомнил, ведь нечасто доводится подвозить такую знаменитость. Похоже, Фредди достаточно наслушался таких разговоров от своих друзей во время его короткого пребывания в Нью-Йорке. Он больше не хотел ничего слышать об этом. Несколько дней спустя он прилетел в Новый Орлеан, чтобы присоединиться к остальной группе в рамках подготовки к южноамериканскому туру. Первые 3 шоу Queen в Венесуэле прошли как по маслу, а последний концерт даже транслировался по телевидению, но после этого венесуэльская часть тура превратилась в фарс. В свой выходной день Queen были приглашены на телешоу в прямом эфире в качестве простых гостей без выступления. Фредди отказался от участия и остался в своем гостиничном номере, тогда как Брайан, Роджер и Джон послушно появились в телестудии. Группа прибыла в Венесуэлу в то время, когда бывший президент страны и национальный герой, 73-летний Ромуло Бетанкур, умирал в больнице в Нью-Йорке. Страна опасалась худшего и ждала скорого объявления национального траура. Известие о его смерти пришло как раз в тот момент, когда Тейлор, Мэй и Дикон появились в прямом телевизионном эфире, и они, абсолютно не понимая, что происходит, могли только наблюдать 2-минутное молчание, когда музыкальное шоу было прервано объявлением о смерти Бетанкура. Однако через несколько минут выяснилось, что новость оказалась преждевременной. Бетанкур был все еще жив. Это была ложная тревога, и музыкальное шоу с 3 озадаченными английскими гостями продолжилось. Позже в ту ночь неизбежное все же случилось, и Бетанкур скончался, что означало 2-недельный траур в Венесуэле и отмену оставшихся 2 шоу Queen в стране. В свой 10-дневный перерыв команда занялась транспортировкой сценического оборудования в Мексику, а Фредди и остальные участники группы улетели в Майами на отдых. К тому времени медицинские центры в Майами, а также аналогичные центры в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Филадельфии и Чикаго ежедневно принимали по несколько мужчин-гомосексуалов с пневмоцистной пневмонией. Большинству из них было по 20-30 лет. Некоторые из них болели месяцами, а другие были здоровыми еще буквально за несколько недель до их появления в клинике. Но все они были геями. Пока было мало что известно о причинах вспышки этой болезни, которая, по-видимому, была связана только с гомосексуалами. Некоторые врачи полагали, что при этом заболевании иммунная система пациента перегружается в результате одновременного заражения несколькими инфекционными болезнями, что происходит из-за большого количества сексуальных контактов с мужчинами, а это, в свою очередь, приводило к их большей восприимчивости к таким патогенным инфекциям, как пневмоцистная пневмония. Другие доктора, напротив, считали, что болезнь была вызвана использованием рекреационных наркотиков, особенно амилнитрата, который считался частично канцерогенным. Но никто не знал, что это было на самом деле. Также никто не уловил связи с дешевой замороженной кровяной плазмой, импортируемой в США из Гаити, и приносящей огромные прибыли компаниям, которые платили обедневшим гаитянам за сдачу крови, из которой собиралась плазма. После удаления плазмы кровяные клетки возвращались донору, однако плохая гигиена, многократное использование игл для переливания крови и слабо контролируемый медперсонал предоставляли болезням, передающимся через кровь, прекрасную возможность для буйного роста. Поскольку ВИЧ уже присутствовал на Гаити, такие условия означали быстрое его распространение, а непроверенная кровяная плазма замораживалась и отправлялась в США, что, в свою очередь, способствовало быстрому и эффективному пересечению ВИЧ международных границ. Как только вирус таким образом попал в страну, он быстро распространился среди населения, не имеющего естественной сопротивляемости к вирусу и склонного к беспорядочным половым отношениям, говорит доктор Питер Джонс из Ньюкаслского центра лечения гемофилии. А Майами в 70-х и 80-х годах был центром иммиграции из Гаити в США, а также местом, пользующимся популярностью среди гомосексуалов. В 81-м году Майами находился в упадочном состоянии, хотя для многих это место стало слишком опасным и неуправляемым, для других оно было что ни на есть желанным. Тогда как ночные клубы по всей стране закрывались, в Южной Флориде они росли как грибы, особенно в Саут-Бич в Майами. Музыку уже больше не называли диско, так как само слово приобрело негативную окраску по всей стране, сказал диджей Алекс Гутьеррес. В 80-х годах она, энергично и свободно, называлась итало-диско. Но для тех из нас, кто вырос в Майами, слушая и танцуя под эту музыку, она по-прежнему была диско. В унисон с диско шла и гей-публика, идеальная среда обитания для Фредди Меркьюри поздней ночью или ранним утром, когда он посещал бары и клубы в поисках мужчин-геев для ни к чему не обязывающих отношений на одну ночь. Музыка диско также способствовала росту популярности района Саут-Бич, объяснил Луи Каналес, один из инвесторов Саут-Бич. Музыка диско была популярна как в гей-сообществе, так и среди бывших жителей Северо-Востока и, конечно же, выходцев с Кубы. Диско-клубы были тем фундаментом, на котором держался Саут-Бич. Учитывая непреодолимую страсть к исследованию гей-культуры в городах, которые он посещал во время тура, Майами был столь же опасным местом для Фредди, как Нью-Йорк и Сан-Франциско. Еще до 79 года доктор Артур Питтик из Университета Мексики обратил внимание на гаитянских иммигрантов в Майами с загадочной болезнью, которая впоследствии оказалась СПИДом, а у доктора Маргарет Фишель, владелицы небольшой практики в Майами, кабинет был переполнен умирающими женщинами и детьми, все они были гаитянами. Когда мы только начали изучать первые случаи, мы прочитали еженедельный отчет о заболеваемости и смертности, в котором описывались заболевания в Калифорнии и, конечно же, в Нью-Йорке, вспоминает Фишель. И вот я читаю его и говорю, это именно то, с чем мы столкнулись. Мы сразу же позвонили в Центр по контролю над заболеваниями и сказали, мы считаем, что мы наблюдаем ту же самую картину на юге Флориды, и описали местных жителей, которые к нам обращались. Сначала нам просто не поверили, они начали рассматривать ситуацию с разных ракурсов. Существуют ли у них на Гаити необычные ритуалы, какие-нибудь ритуалы вуду? Были ли у них случайные гомосексуальные контакты? Они были убеждены, что тут замешано что-то другое. В конце 81 года, когда Фредди в поисках приключений колесил по гей-барам Майами, никто еще понятия не имел, что происходит. И Фредди, несмотря на слухи по радио, в прессе и среди гей-сообщества, был все так же неразборчив в своих связях. «Излишество — это часть моей натуры», — сказал бы он. «Для меня скука — это болезнь. Мне, правда, нужны опасность и волнение. Я создан не для того, чтобы сидеть дома и смотреть телевизор. Я определенно сексуально одержимый человек. Мне нравится заниматься сексом все время». Фредди не видел особого риска в своем образе жизни. В октябре 81 года Куин полетели в Мексику на концерт на стадионе Университарио в Монтерее, где они сыграли перед аудиторией в 50 тысяч поклонников. Однако второй концерт на том же стадионе пришлось отменить после того, как одна из конструкций снаружи стадиона рухнула сразу после первого концерта без смертельных исходов, но с несколькими пострадавшими. Проблемы возникли во время их следующего концерта в Пуэбло. Сначала их промоутер был арестован и брошен в тюрьму, а Куин пришлось заплатить 25 тысяч долларов за его освобождение. Затем на сцене в Эстадио Игнасио Сарагоса в Пуэбло их забросали обувью, камнями и батарейками от магнитофонов, на которые слушатели пытались записать концерт. Ни один из участников группы не пострадал, но Пол Прентер получил травму, к восторгу всей дорожной команды. В конце шоу Фредди сказал толпе «Muchas gracias, Мексика! Заберите свои ботинки и adios, amigos, ублюдки!» Следующей ночью Куин сыграли еще один концерт в том же месте, а затем сразу же покинули Мексику, дав себе обещание никогда не возвращаться в страну. Из-за отмены тура по Мексике группа потеряла крупные гонорары, им была предложена семизначная сумма, что дополнительно задело самолюбие группы. Куин не пристала быть второсортной группой или проигрывать. Пришло время вернуться в Европу, чтобы залезать раны и снова отправиться в Мюнхен. Но прежде чем вернуться в Германию, чтобы продолжить запись следующего альбома, Фредди отправился в Нью-Йорк, чтобы завершить покупку своей новой квартиры на Ист 58-й улице. Фредди отлично вписывался в нью-йоркскую жизнь, где он мог по желанию быть то рок-звездой, то сохранять инкогнито, когда это требовалось. Он мог разгуливать по улице, и никто его не трогал. Он также мог без устали заниматься сексом в гей-клубах и барах города. В то время распорядок его жизни стал настолько типичным, что мы можем взять любую ночь в качестве примера. Привычный вечер для Фредди мог начаться часов в 9 с ужина в одном из его любимых нью-йоркских ресторанов, таких как «Клайдс» в районе Гринвич-Виллидж. Рядом его уже ждала машина, всегда припаркованная на некотором расстоянии, чтобы отправиться в один из многочисленных клубов этого района. Фредди терпеть не мог, когда его подвозили прямо к клубу. Он считал, что это слишком бросается в глаза, поэтому он всегда выходил из машины, не доезжая до дверей клуба, что давало ему возможность немного пройтись пешком. Чаще всего, неважно в какой день, он мог отправиться либо в клуб «Uncle Charlie's», также в Гринвич-Виллидж, либо в «Игл» или «Спайк». Иногда его выбор падал на «Энвилл», скандально известный клуб, расположенный в мясоперерабатывающем районе, или тот же «Майншафт». На самом деле, он мог пойти куда угодно, главное, чтобы там можно было найти секс. В эту конкретную ночь Фредди направился в клуб «Сейнт» и, почти дойдя до двери, настоял на том, чтобы встать в очередь. «Сейнт» был частным мужским клубом, расположенным на 2-й авеню и 6-й улице в Нижнем Ист-Сайде в Манхэттене. Это было старое здание, в котором прежде находился еврейский театр, теперь превращенный в ультрасовременный ночной клуб для геев Нью-Йорка. Стать членом клуба было достаточно просто, однако, чтобы получить там специальный шкафчик, нужно было записаться в бесконечный лист ожидания. Шкафчик был нужен, чтобы можно было переодеться из уличной одежды в фетиш-наряды или танцевальный костюм. Но, что более важно, это было место, где можно было оставить заначку наркотиков на всю ночь. Это могла быть кислота, МДА, кокаин, метоквалон, пласидил, секанал и амфетамины или комбинация любых из них. Но самым популярным был новый наркотик – экстази, который тогда был законным и продавался как таблетка счастья прямо у барной стойки за $10. Фредди мог принять их все или какой-либо один, но в эту ночь он выбрал экстази, немного кокаина, попперса и этилхлорида, которым нужно было пропитать платок или кусочек ткани, а затем покусывать его. Именно здесь, в клубе «Сейнт», Фредди встретил Чарльза из Монреаля, Канада. Фредди, уверенный в себе после дозы наркотиков, не побоялся сделать первый шаг и заговорить с ним. Вскоре они оба решили уйти из клуба и поехать к Фредди. Когда они перед уходом забирали свои куртки, симпатичный блондин с тонкими усиками, казалось, узнал Чарльза, подошел и поцеловал его. Мужчина притянул его к себе и прошептал ему что-то на ухо. Фредди не расслышал. Акцент был похож на французский, но был более резким. Мужчина был из Квебека. Ранее на этой неделе Чарльз встретил этого блондина из Канады, и, как это часто бывает, у них был мимолетный секс. Почему бы и нет? Это устраивало их обоих, и, кроме того, Чарльзу действительно нравился этот парень, он был добродушным и забавным. Молодой человек вопросительно посмотрел на Фредди, узнав его, протянул руку и представился. Фредди не разобрал его имени, оно было необычным, и раньше он его не слышал. Так Фредди впервые встретил Гаэтана Дюга, бортпроводника из Канады. Но это была случайная встреча, и прежде чем он опомнился, они с Чарльзом уже были на улице и ловили машину. Кроме того, снаружи их ждал Николай Гришанович, красивый мужчина, бывший русский солдат, которого Фредди знал через своих друзей Кенни Эверетта и Роберта Ланга. Он был барменом из Лондона, который приехал в Нью-Йорк провести долгие и полные наслаждения выходные. В середине 80-х годов Фредди начал посещать ночные гей-клубы в Лондоне, в особенности знаменитый ночной клуб «Heaven» и находящийся по соседству кожаный бар «Cellar», где работал Роберт Ланг. В этом баре находилась темная комната, в которой можно было все. Фредди много раз посещал этот клуб, и Роберт хорошо его запомнил. Они часто болтали, пока клуб не был слишком заполнен. Я помню, он рассказывал мне о Нью-Йорке, и именно поэтому я туда поехал. Мы не так часто разговаривали, может быть, раз в пару месяцев, но когда это случалось, мы болтали не менее часа, пока бар не заполнялся людьми. Мы не говорили о чем-то конкретном и никогда не касались его славы и знаменитости. Как странно, наша память отбирает воспоминания. Однажды ночью, когда мы разговаривали, он рассказал мне о своем сне, в котором все умирают. Машина уже ждала их ниже по улице, пока Фредди, Чарльз, Роберт и Николай обнялись, немного поболтали по дороге, а затем все четверо поехали к Фредди, где они вместе провели ночь. Я пару раз занимался сексом с Фредди в Нью-Йорке, в Лондоне. Все занимались сексом со всеми, это было нормально, вспоминал Роберт. По словам его друзей, Меркьюри переспал с сотнями мужчин. Многие знакомые говорили, что он очень боялся оставаться в одиночестве, особенно по ночам. Фредди часто признавал, что беспорядочностью в связях он пытался излечить то одиночество, которое он испытывал, или залечить шрамы, оставленные его прошлыми отношениями. Возможно, в этом крылась доля правды, и он чувствовал потребность защищать то, что многим может показаться неприятным, его тягу к простому сексу без какой-либо эмоциональной привязанности. Меркьюри наслаждался сексом ради секса, и он не чувствовал необходимости кому-то объясняться, но ему также нравились комфорт и безопасность, которые дарили стабильные отношения, и он пытался примирить эти конфликтующие потребности. «Я хочу не только взять свой тортик и съесть его», — признавался он. «Я хочу постоянства, но мне также нужна моя свобода». Большинство из тех, кого он приводил домой, проводили с ним всего одну ночь, но однажды в каком-то клубе Фредди встретил Билла Рида, коренастого гомосексуала из Нью-Джерси, по словам писательницы Лесли Энн Джонс, и у них завязались отношения. Это был один из самых бурных романов, который когда-либо был у Фредди. Фредди взял Рида с собой в Европу. Ему пришлось вернуться в студию, чтобы завершить работу над альбомом «Hot Space», который выйдет в 1982 году. Довольно скоро остальная часть окружения Куин стала проявлять неприязнь к Риду, но так как он был новой пассией Фредди, им ничего не оставалось, кроме как сидеть и наблюдать, как их отношения стали рушиться, едва успев начаться. Во время записи нового альбома в конце 1981 года группа была в хорошем настроении. Их сингл «Under Pressure» недавно поднялся до первого места в хит-параде, а 26 октября вышел альбом «Greatest Hits» с их хитами. В мгновение ока этот альбом занял первое место в британских чартах альбомов и разошелся тиражом в 25 миллионов копий по всему миру, став одним из самых успешных альбомов всех времен. Только в Великобритании на момент выпуска он стал самым продаваемым британским альбомом всех времен. В США было продано более 8 миллионов копий, но это был последний альбом Queen, который попал в двадцатку лучших в США при жизни Фредди. Популярность Queen в США, несмотря на постоянные гастроли, сходила на нет. Но худшее произойдет с релизом их следующего альбома. Это будет альбом, который фанаты возненавидят, который будет противен Брайану и Роджеру, и который журнал Rolling Stone назовет откровенно оскорбительным. По большому счету, позиции в чартах и критические отзывы мало что значили, так как Фредди все больше осознавал значение других цифр, исходящих из США. Статистика показывала, что в конце 1981 года в США было зарегистрировано 270 случаев тяжелого иммунного дефицита среди гомосексуалов, и 121 человек уже скончался. Центры по контролю заболеваний в США, подозревая, что надвигается нечто странное и подозрительное, в октябре 1981 года объявили, что новая болезнь стала эпидемией. В течение года вирус был зарегистрирован уже в 14 странах и из локального, казалось, феномена перерос в глобальную угрозу. Несмотря на эти события, образ жизни Фредди не изменился, оставаясь таким же гедонистическим и не знающим запретов. «Жизнь дана для того, чтобы жить», — сказал он. «Поверьте мне, я бы все равно занимался теми же вещами и исповедовал бы ту же самую философию, даже если бы не достиг успеха». И Фредди, безусловно, был не одинок. В своем письме 1995 года доктор Томас Шмидт утверждал: «Во-первых, беспорядочные половые связи едва ли нехарактерная составляющая гомосексуального поведения. 75% гомосексуальных мужчин сменяют более 100 сексуальных партнеров в течение своей жизни. Больше половины этих партнеров – незнакомцы. Только у 8% гомосексуальных мужчин и 7% гомосексуальных женщин когда-либо были отношения, продлившиеся более 3 лет. Никто не знает причин этой странной, навязчивой неразборчивости. Возможно, гомосексуалы пытаются удовлетворить глубинную психологическую потребность в сексуальных контактах, но это не приносит им удовлетворения. Мужчины-гомосексуалы в среднем сменяют больше 20 партнеров в год». Именно такое отношение к жизни и любви значило, что следующий, 1982 год, станет началом конца для Фредди Меркьюри.